Издательство «Бомбора». Океан книг. Голос этой книги — Виктор Бабков. Станислав Дробышевский. Ботаника-антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки. Инге, Володе и Маше. Моей любимой семье. Введение. Мы — животные, но живем мы за счет растений. Они окружают нас и сотворяют все основные элементы мира. Они качают воду и преобразуют ее в воздух, вдыхают новые газы и, сочетая их опять с водой, создают твердую материю, которая после горит ярким пламенем и превращается в почву. Они держат реки в руслах и меняют горные породы. Они управляют климатом и меняют историю биосферы. Растения могут существовать без животных, но животные не жизнеспособны без растений. Растения обеспечивают нас всем насущным — домом, едой и кислородом для дыхания. Растения творят человеческую историю от Пургаториуса до Гагарина, и до Пургаториуса, и после Гагарина. Невозможно понять происхождение человека, не вникнув хотя бы немножко в ботанику. Именно об этом книга, именно поэтому она написана антропологом. Ее цель не поведать о цветочках, а рассказать о нас, взаимодействующих с цветочками. Возможно, ботаники и могут изучать растения ради растений. Но не такого антрополог. Ему важно понять суть человека. А человеческая природа — неотделимо от всех окружающих организмов — павианов и кошек, гиен и жирафов, и все они завязываются на растения. Понятно, что в основном речь должна бы идти о далеком прошлом. Тут нас подстерегает первая великая проблема. Мы мало знаем об эволюции растений. Растения плохо сохраняются, а того реже, в сравнительно собранном состоянии. Сплошь и рядом описаны древние стебли. Но никто не знает, как выглядели листья этого растения. От других есть отпечатки листьев, но нет корней. Корни не стыкуются с пыльцой или спорами. И уж совсем уникальны и единичны цветы и семена. Мы почти ничего не знаем о форме крон, окраске и ароматах, а ведь они были столь важны для бытия наших пращуров. Но нельзя опускать руки и печалиться, что мы вовсе ничего не знаем. Не такие уж мы безнадежно бестолковые, недаром же назвали себя разумными. Скудость ископаемых остатков компенсируется невероятным изобилием современных растений. Их изучение позволяет реконструировать эволюцию растений, а стало быть, и нас. Кстати, сразу стоит сделать важное замечание. Систематика растений — это крайне темный лес, в котором разные ботаники ориентируются сильно не одинаковыми путями. Кажется, нет двух книг, где бы использовалась одна и та же схема. Несогласия касаются даже самых высоких рангов, что уж говорить о родах и видах. Нет никакого смысла отображать все варианты классификации в одной книге, так что если читатель видел ранее иную схему, да, и такая тоже есть. Наши взаимоотношения с растениями многообразны, но вполне сводимы к простой трехчленной формуле — трава, дрова и жратва, а в целом — ботва.